Они спустились по скользким крутым ступеням. Внизу был виден отсвет. Цири услышала голоса, почувствовала запах дыма. Огромный холл освещало бушующее в гигантском камине пламя с гулом, рвущееся в пасть уходящей вверх трубы. В центре холла стоял большой тяжелый стол. За таким столом могло разместиться никак не меньше 10 человек. Но сидело только трое. 3 человека. 3 ведьмака, мысленно поправилась Цири. Она видела только их силуэты на фоне огня, полыхавшего в камине. «Привет, волк! Мы ждали тебя!» «Привет, Весемир! Привет, парни! Приятно снова оказаться дома!» «Кого это ты привел?» Геральт минуту помолчал, потом положил руку на плечо Цири, легонько подтолкнул ее вперед. Она шла неловко, робко, спотыкаясь и сутулясь, наклонив голову. «Я боюсь», — подумала она, — «я ужасненько боюсь. Когда Геральт меня нашел и взял с собой, я думала, что страх уже не вернется, что уже все позади, и вот вместо того, чтобы быть дома, я оказалась в этом страшном, темном, разваливающемся замке, забитом крысами и полном кошмарными эхо. Я снова стою перед пурпурной стеной огня, вижу грозные черные фигуры, вижу уставившиеся на меня злые, неестественно блестящие глаза. Кто этот ребенок, волк? Кто эта девочка? Она мое. Геральт осекся. Она почувствовала на плечах его сильные твердые руки, и неожиданно страх исчез. Пропал без следа. Пурпурный, рвущийся вверх огонь излучал тепло, только тепло. Черные силуэты были силуэтами друзей, покровителей. Блестящие глаза выражали любопытство, заботу и беспокойство. Руки Геральта стиснули ей плечи. Она — наше предназначение.